Приветствую всех тех, кого интересует книга «Экклесиаст». Ну, прежде всего, эти ролики касаются тех, кто посещает наш разбор по книге «Экклесиаст». Вот, я бросаю периодически их записывать, а люди напоминают, что это полезно через время переслушать мысли, что-то освежить в памяти. Ну, или даже я иногда здесь говорю что-то, что не говорил на разборе. И плюс кто-то не бывает на нашем разборе или пропускает. Ну и тоже в этом есть польза, что можно вот так вот взять, послушать и узнать, о чем мы говорили, чтобы дальше быть, ну, вот так вот в курсе наших общих рассуждений. Сейчас я скажу, запишу, сделаю несколько записей по книге «Экклесиаста» по 4 главе. Я сначала думал записать это все в одном ролике или в одной вот такой аудиозаписи. Но потом подумал разделить на части. Наверное, это будет 3 или 4 части. Почему? Потому что они очень разные по содержанию, по тематике своей. Вот эти вот разделы, которые дальше идут в книге «Экклесиаста», ну и в частности 4 глава. Общее это остается, общая такая вот направленность. Ну и, кстати, переходит «Экклесиаст» вот здесь, вот в этой части книги, на такой стиль книги-притчи. Может быть, один человек это написал, да, Соломон. И вот здесь идут дальше, начиная с этой части, такие вот в стиле притч, то есть несколько стихов, объединенные общей темой, потом следующие несколько стихов по другой теме и так далее. Вот в 4 главе мы прочитаем об угнетении, я сейчас скажу немножко, потом о работе, потом о отношениях людей, точнее об одиночестве, потом немножко о политике в конце 4 главы. Ну, кажется, это вообще никак не связано. Но все-таки общая связь есть, и нам ее надо иметь в виду, разбирая эту книгу, и связь такая. Во-первых, общая тема – это суета. Я напомню, Экклесиаст, он продолжает рассматривать этот мир, который поломанный, который изогнутый, который кривой, об этом я говорил раньше. И тоже скажу мысль, которую я совсем, вот кажется, в последнем ролике сказал. Он не только показывает поломанность мира, но он показывает почти в каждой части или во многих частях выход. То есть, да, мир устроен прямо сейчас плохо, но есть выход из вот каждой конкретной суеты, и об этом где-то он пишет, и где-то я буду об этом говорить. Ну, а сейчас, то есть вот это вот, то, что объединяет разрозненные части следующие, это мы рассматриваем разные виды суеты в этом мире вслед за Экклесиастом, и иногда мы будем видеть выходы из этих проблем. Вот, где мы будем их видеть, там я буду об этом говорить. Значит, первые три стиха 4 главы, они посвящены теме угнетения, теме взаимоотношений между людьми. И здесь подхватывается такой вот мотив из предыдущей главы о том, что о несправедливости в этом мире. Там было 3 глава, 16 стих, посмотрите. Уже он об этом говорил. Значит, какой вид суеты в первых трех стихах? «Обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». То есть, как только человек один получает власть над другим человеком, и он сразу или не сразу в той или иной степени начинает сильный угнетать слабого. И мы это видим тоже на своем опыте. Если оглядимся вокруг, мы видим, как дети так делают, мы видим, как на работе начальники так делают, мы видим, ну, не знаю, видим ли мы это в церкви, в отношениях между верующими. Вот, посмотрите, как вокруг вас это происходит. В семье так бывает, между взрослыми членами семьи. Вот, в армии это сильно ярко выражено. Это общий такой принцип. Сильный угнетает слабого. И это есть суета. Это очередной такой пазл в общей картине поломанности, искривленности мира. Очередной ее подвид, это когда один человек угнетает другого, и при этом очень часто оказывается, что слабого некому утешить. Того, у которого проблемы, того, над которым издеваются, притесняют, нет у него утешителя, и вот это вот тоже часть, составная часть суеты в этом мире. И вот в этом кусочке, в начале 4 главы, Экклесиаст продолжает говорить с позиции, которую он занял в конце 3 главы. Вот помните, когда он сравнил человека с животным, что общего? И тот умирает, и тот идет в землю. Немножко такой атеистический взгляд, как будто бы, да? Он рассматривает мир под солнцем, до солнца, и если смотреть таким приземленным взглядом, не глядя дальше, что там дальше солнца делается, что там есть Бог, который все это устроил и который будет судить после смерти. Так вот, если смотреть до солнца, до неба, до Бога, то выглядит так, что человек, судьба человека и животного одинаковая. И в 4 главе, в первых стихах, продолжается его поучение с этой точки зрения. И если так, первый стих, если так, такие угнетения на земле случаются, то он ублажает мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. То есть лучше тогда не жить вообще, лучше быть мертвым, чем живым. А еще лучше, третий стих, вообще тому, кто даже и не существовал, кто не видел всех этих злых дел, которые делаются под солнцем. Вот этот взгляд, ну или как сказать, вот это видение, замечание этой проблемы, которую он видит, объединяет... сейчас, момент, я окошко закрою. Объединяет Екклесиаста и с другими авторами библейских книг, ну, например, с Иовом, с Иеремией, с Аввакумом, с тем, кто написал 72-й псалом, кто это, Асав, да? Например, в книге Иова есть такая, ну, очень тяжелая глава, третья, и он говорит, когда Екклесиаст, вот он это наблюдает, несправедливость, когда сильный угнетает слабого, когда нет утешителя, а Иов испытывает на себе такие удары судьбы, и он говорит 3:3, «Погибни день, в который я родился, и ночь, которую сказано, зачался человек». То есть Иов приходит к тому же выводу, но опытным путем, не теоретическим, что лучше было бы мне, если у меня такие страдания, лучше было бы мне вообще не рождаться и не быть зачатым. Так он буквально сказал в 3 главе, 3 стих. Или дальше продолжил 11 стих, 12 и 13 в 3 главе. «Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно». Вот этот взгляд Екклесиаста, что если так все плохо, то лучше вообще не жить. Об этом писал Иеремия, что если столько в мире зла, то мертвому лучше, чем живому. Например, 20 глава, 14-15 стихи у Иеремии. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его». Вот. 20 глава, 18 стих. Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии? То есть вот если так плохо все, то зачем я родился, зачем я вышел из утробы? И я не помню, говорил или нет, я считаю, что книга Екклесиаста, она очень полезная для разговора с неверующими людьми, с приближающимися к вере, к церкви людьми, может быть, даже с атеистами. В каком смысле? Вот, ну... на примере прошлых текстов разобранных я не буду это показывать, а вот, допустим, на примере этих трех стихов. Такой взгляд бывает в мире. Люди есть, которые задумываются о самоубийстве, о том, зачем им дальше жить, если так им тяжело живется, если вокруг одни проблемы. И вот, оказывается, что в Библии об этом есть. Я прочитал Иов, Екклесиаст, Иеремия и Аввакум, я сейчас ссылку не скажу, но в книге Аввакума тоже есть, кажется, похожие стихи. Они тоже об этом говорили, то есть ты не одинок. Ну, понятно, что ты не одинок, но оказывается, что Библия и об этом тоже писала. И вот были люди, которые так думали, И что такому человеку сказать на основании Писания? Ну, есть общая такая мысль, что повторяемая часто не «ты решил, когда тебе родиться, Бог решил, и не тебе решать, когда тебе умирать». Вот твоя жизнь, пускай она будет в руках Бога, не вмешивайся в это. Но именно в этот вопрос он пускай решает, когда тебе умереть. Но есть и еще и другие, вот, ну, как сказать, библейские аргументы, или что можно сказать. Во-первых, посмотрите, Иов, который так в третьей главе говорил, что лучше бы ему было не родиться, а всю книгу он задает вопросы, он пытается достучаться до Бога, чтобы Бог ему ответил. Бог открывается, говорит ему несколько глав, и в конце, в 42 главе, ну и несколько стихов, там, в одной из предыдущих глав, Иов отвечает на откровение Бога, отвечает тем, что он раскаялся в своих прежних словах. Посмотрите начало 42 главы. То есть откровение Бога все расставило по своим местам. Он, Иов, положил персты свои на уста свои, отказался от прежних своих речей, вот этих вот, которые горечь, когда из его уст изливалась. И почему она изливалась? Потому что он не видел за событиями своей жизни Бога, не понимал его замысла. И здесь большая такая мысль: боль нельзя понять и правильно перенести отдельно от Бога, вдали от Бога, без Бога. То есть, когда мы не видим Бога, страдания теряют свой смысл, жизнь теряет свой смысл. И человек может подумать, что жить не стоит вообще. Но после встречи с Богом Иов передумал. И очень важно, вот в 72-м псалме, сейчас я открою, там тоже вот ровно эта мысль, там показана тоже, 72-й псалом. Там первая половина, Асав наблюдает несправедливость опять в устройстве этого мира. Одни люди богатые, они не работают, им хорошо, они не подвергаются ударам, а вот я подвергаюсь. И некоторые верующие вслед за этим, ну, как бы тоже ведут себя неправильно. И 15 стих, нет, 17 стих, он говорит: «Я так думал, это было мне трудно, пока не вошел во святилище Божие, не разумел конца их». То есть, пока, ну, войти во святилище Божие, это, можно сказать, другими словами, то же самое, что получить откровение от Бога, то, что случилось у Иова, и понять конец этих людей, которые ведут себя несправедливо, которые вот по Экклесиасту угнетают других. Посмотри, какой их конец. Конец их будет справедливый. И об этом, кстати, сказано в 3 главе Экклесиаста. 16 стих, констатируется факт, что есть беззаконие на месте суда. А 17 стих: Бог будет судить праведного и нечестивого, в 3 главе. И вот об этом говорит Асав, такой ответ, что пойми их конец, и ты успокоишься. Они стоят на скользких путях, они упадут в пропасть, 18 стих. И я хочу сейчас найду стих, вот, 22-й. 21-й, 22-й, в 72-м псалме. «Когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя». То есть, когда вот я был в настроении первой половины этого псалма, когда я завидовал нечестивым, «тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я пред тобою». То есть, тогда человек был, я говорил об этом в предпоследнем ролике, кажется, в таком животном состоянии перед Богом, на животном уровне. Вот. И ответ, какой можно сказать вот людям, которые с такими настроениями ходят, о которых я сказал выше, ну, думают, стоит ли жить вообще, если так все плохо. Подумай о конце, о своем конце, о конце этих людей, которые тебя угнетают, которым, может быть, ты завидуешь. Вот. И подумай о том, что наказание Божие, оно придет обязательно, и награда Божия придет обязательно. Просто наказание отложено или отсрочено, чтобы, ну, во-первых, было место для покаяния этих людей. Бог, он милостивый Бог. А во-вторых, ну, 2:15 Римлянам послание, посмотрите. И чтобы гнев Божий, он наполнился в полную меру. И для награды тоже есть место оставлено для того, чтобы наша вера, она подросла, и чтобы в искушениях, в испытаниях она была испытана. Вот. Поэтому вот мы живем в этом периоде отсрочки, отложенности и наказания, и награды. И вот эта вот мысль, может быть, лучше вообще не жить, раз так, но это просто одно из искушений, которые могут посещать, распространенные искушения в этом периоде отсрочки, отложенности. Но надо смотреть на конец, надо смотреть вперед. И тогда эти мысли, ну, тогда мы правильно будем их воспринимать.